«Да мне не надо», — ответил жертва рекламы. «Вернее, мне все равно». «Как это все равно? Посмотрите, у других и цветы, и беседки, и бассейны, а у вас ничего». «Вы, может быть, хотите показать, что вы не такой, как все?» — подозрительно спросил Дукиш-Медукиш, хватаясь за сердце, которое в этот момент кольнуло. Жертва рекламы оглянулся на свой двор, и тут же он стал точно таким, как у Дукиша-Медукиша и всех остальных: цветник, беседка, бассейн, хотя по лицу жертвы рекламы было видно, что ему этого не нужно. Он ведь был лишен желаний. «Вы это сделали не потому, что вам захотелось, а чтобы сделать мне приятно», — проскрипел Дукиш-Медукиш, глотая таблетку. «А если и так, разве это плохо?» — спросил жертва рекламы. «В данный момент плохо. В данный момент каждый должен быть честным. Каждый должен определиться, чего он хочет». «А я ничего не хочу», — равнодушно сказал жертва рекламы. «То есть вы даже не знаете, хотите вы вернуться или остаться?» «Не знаю», — спокойно ответил жертва рекламы. «Так нельзя. Почему?» Дукиш-Медукиш задохнулся от возмущения и проглотил сразу две таблетки. Отдышавшись, он объяснил: «Потому что нельзя». «Я независимый координатор. Мне можно», — попытался сослаться жертва рекламы на служебное положение. «Ну и что? Голосовать вы разве не будете?» «А как голосовать, если вы не знаете, хотите остаться или вернуться?» «Ладно», — сказал жертва рекламы, — «я хочу остаться». «Тогда вы мой враг», — заявил Дукиш-Медукиш. «Хорошо, я хочу вернуться». «Вы надо мной издеваетесь?» — завопил Дукиш-Медукиш. Жертве рекламы надоел этот разговор. Он, оглядев старика, лениво процедил: «Дать бы тебе щелчка, старому таракану, чтобы ты отстал навсегда. А ну, дай, дай!» Воинственно затрясся старик и даже начал подскакивать в своем кресле, словно желая дотянуться до жертвы рекламы и тоже дать ему щелчка. Тут ему стало совсем плохо. Жертве рекламы было все равно. Но он все же исполнил свой долг, вызвал врачей, а сам в это время уложил Дукиша на травку, чтобы тому стало полегче. Врачи увезли больного, а по белому городу пошел слух, что зеленые обнаглели, и один из них чуть не убил синего. Зеленые возражали, что наоборот, это синий чуть не убил зеленого. Журналисты, которые только в эти дни чувствовали необходимость своей профессии, тут же бросились к месту происшествия. «Вы синий?» — спросили они жертву рекламы. «С одной стороны, синий», — ответил он. И тут же зеленые журналисты бросились злорадно описывать бесчинство члена ПТКХВ. «А может, зеленый?» — не поверили оставшиеся синие журналисты. «С другой стороны, зеленый», — кивнул жертва рекламы, и синие журналисты помчались давать информацию о преступлениях члена ПТКХО. Во внутренних компьютерных сетях началась информационная война. Синие обличали зеленых, а зеленые — синих. Выпускались также газеты, давно многими невиданные. В авральном режиме заработало телевидение. Но из всех средств массовой информации самыми популярными и действенными были и остаются слухи. Потому что от живого человека к живому человеку. Неведомый журналист может соврать, а когда тебе о том же говорит друг, подруга, сосед, соседка или вообще родственник, как не поверить? Слухи разрастались, и вскоре синие узнали, что банда зеленых решила истребить всех синих стариков, то есть самых надежных и упорных членов ПТКХВ. Трое убиты, пятеро ранены. За остальными ведется ежедневная охота. Синие старики тут же поверили и начали скрываться, поэтому создалось впечатление, что их действительно перебили. А зеленые были уверены, что синие решили уничтожить зеленых старцев. Пятеро убиты, 12 ранены. Излишне говорить, что напуганные зеленые бермудяне пожилого возраста тоже исчезли. При этом имейте в виду, что некоторые бермудяне считали себя пожилыми уже с 40 лет. Они ведь жили тут очень долго, поэтому и ощущали себя иногда стариками. Белый город начал изменяться. Дома приобретали зеленый или синий оттенок. На газонах веселая пестрота сменилась однообразием. Цветы и трава становились либо синими, либо ядовито-зелеными. По улицам ходили, держась возле стен, хмурые люди, у которых топорщилась одежда. Каждый носил под мышкой пистолет, за поясом автомат, а в карманах гранаты —